весело. Прошло 40 дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе сорочинами. Несмотря на то, что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившейся в мерзлые кочки и грязи, родные накануне съехались в Багрово. 9 ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в мордовский Бугуруслан, слушали заупокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились, кушали чай и кофе, потом был обед, за которым происходило все точно то же, что я уже рассказывал не один раз. Гости пили, ели, плакали, поминали и разъехались. Вот уже выпал довольно глубокий снег, и пошли сильные морозы, которые начали постукивать в стены нашего дома, и уже Александра Степановна приехала с Татьяной Степановной. Наконец получили известие, что Волга стала, и что через нее потянулись обозы. Назначили день отъезда. Подвезли к крыльцу вазок, в котором должны были поместиться я, сестрица с Парашей, и братец своей бывшей кормилицы Матрёной, которая, перестав его кормить, поступила к нему в няньки. Подвезли и кибитку для отца и матери, настряпали в дорогу разного кушанья, уложились. И 21 ноября заскрипели, завизжали полозья, и мы тронулись в путь. Мы с матерью терпеть не могли этого скрипа. Я плакал, сидя в воске. Тетушка Татьяна Степановна должна была в этот же день уехать с Александрой Степановной в Каратаевку. Переезд из Багрова в Чурасово совершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройкам в ряд, бывает у нас на Руси великолепно хорош. Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен от скорости езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты. В Вишенках мы только покормили лошадей. Отец, разумеется, повидался со старостой, обо всем расспросил и все записал, чтобы доложить Прасковье Ивановне. Зимний вид Никольского замка или дворца напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина, и хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение. Помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. Отец мой любил всегда разговаривать с хозяевами домов, в которых мы кормили или ночевали, а я любил слушать их разговоры. Мать иногда скучала ими. Но в этот раз попался нам хозяин, необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «Тот горе у нас было», — говорил хозяин, — «чушка-то, что не лучшее сдохло. Барин у нас, дай ему Бог, много лет здравствовать, добрый, милостливый, да всякого скота жалостливый, так печалился, что уехал из Никольского. Уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так, нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы доморощина. А добрый барин, уж нельзя сказать, какой добрый, да и затейник». У нас на выезде из села был два колодца. Вода приотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясанные золотым позументом, только босые. Одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Но всяк, кто не едет, и конные, и пешие, остановится и взглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали. Говорят, что непригоже.